Сонет 9. Ужель за тем, чтоб взор вдовы не омрачился, ты одиноко век провесть желаешь свой? Желаешь, чтоб твой прах такой же слезой, как хладный прах жены бесплодной, оросился? И, сделавшись вдовой бездетную твоей, мир будет о твоем бесплодии терзаться, тогда как для вдовы способны представляться замужнины глаза, глаза ее детей. Все то, что тратит мод, лишь место изменяет, и мир все траты те берет себе в удел. Но трата красоты имеет свой предел. Не трогая, он тем ее уничтожает. Нет к ближнему любви в груди холодной той, что поступает так безжалостно с собой.